Глава 7. Верхушка пирамиды раскрылась бесшумно, как цветок, распавшись на 4 лепестка сегмента. И звездолет Клёнья засиял в солнечных лучах всеми оттенками оранжевого. «Наверное, это красиво смотрится сверху», — подумала Маша-князь. «Если взлететь над пирамидой метров на 300-400, 4 отражающих солнце и небо треугольных лепестка оранжевый шар в центре. Впрочем, отсюда тоже ничего». Она, Женя Анечкин и Оля Ефремова стояли у лифта на самой вершине пирамиды, в ангаре звездолета. 5 минут назад Мартин, Никита и Марта помахали им ручкой и скрылись в недрах или чреве малыша, чтобы совершить тренировочный полет. «Покрутимся вокруг жемчужины и назад», — сказал Мартин. «Погоняем малыша на различных режимах. Нам нужно привыкнуть к нему, а ему к нам. Часика 3-4, не больше. Будьте на связи и не волнуйтесь. Волноваться будем, когда махнем на лекту». Пошел 3-й день, с тех пор, как закрылся канал Внезеркалья, по которому ушла на лекту спасательная экспедиция под руководством Влада Борисова. Сам Влад, бывший архивариус и аналитик приказа российской стражи реальности, прибившийся к пирамиде и ставший уже своим первобытный охотник из местного племени Свем-одиночка, плюс 10 солдат киркхуркхов, 5-глазых воинственных пришельцев с планеты Дрхена, расположенной где-то в Большом Магеллановом облаке, ближайшей к Млечному Пути галактики. Наличие в экспедиции киркхуркхов, которые до совсем недавнего времени были для людей врагами, стремящимися во что бы то ни стало захватить пирамиду, чудо древних инопланетных технологий, больше всего беспокоило командора Мартина Станкевича и остальных. Соглашение соглашением, но мало ли что взбредет в их 5-глазые головы. Именно поэтому Мартин решил не брать с собой на борт никого из киркхурков. Пусть сидят на своем острове в океане до поры до времени. Он и Рима Тура, бывшего передового дозорного 2-й отдельной сотни имперских десантников, а ныне после разгрома и утраты родной планеты лидера киркхуркхов, в известность о происшедшем не поставил. Все идет по плану и точка. Ждем возвращения медицинско-спасательной экспедиции и дышим ровно. Излишнее волнение нам ни к чему. Ну, и чего же они ждут, интересно? Осведомилась Маша. «Подготовка к старту – дело серьезное. Требует…» – начал было объяснять Женька Анечкин, но закончить не успел. Звездолет издал едва слышное низкое гудение, медленно поднялся над полом метров на 20, повисел так несколько секунд, словно красуясь, и затем, набирая скорость, устремился в небо. Провожающие задрали головы. Вот оранжевый шар уменьшился до размера волейбольного мяча. Теннисного, горошины. Прошла еще секунда, и Клёнья-малыш окончательно растаял в вышине. «Поехали!» — запоздало крикнул Анечкин. Внизу у лифта их поджидал Оскар, человекообразное искусственное существо, вечный хранитель пирамиды, созданный почти одновременно с ней, расой хозяев. «Вы будете смеяться», — сообщил он. Но у нас, кажется, опять гости. Только что получена картинка от одной из летучих мышей. С тех пор, как 400 с лишним имперских десантников киркхурков предприняли смелую, но безуспешную попытку штурма пирамиды, было принято решение пространство вокруг нее радиусом в 100 километров круглосуточно держать под контролем, особое внимание уделяя северному направлению, где когда-то был расположен прототип пирамиды, ныне уничтоженный извержением вулкана, и откуда в озеро впадала река Светлая. Так, оказывается, именовало ее племя Свена-одиночки, и люди решили не менять название. За северным сектором следили более внимательно, по очень простой причине. Они и сами когда-то, как и киркхурки, воспользовались рекой Светлой, чтобы добраться до пирамиды от прототипа, с севера на юг. Именно там, в районе бывшего прототипа, располагался ближайший к пирамиде доступный и безотказно функционирующий вход-выход в каналы Внезеркалья, ведущие в иные миры. Подобных ходов-выходов на жемчужине, как и на Земле и других обитаемых планетах, было множество. Но не все они обладали одинаковыми качествами, постоянством действия, пропускной способностью и многоканальностью. Некоторые входы-выходы вели только на один или два мира, другие на десяток и больше. А были и такие, как, например, в пирамиде, через которые можно было попасть на любой из известных обитаемых миров. «Дайте-ка попробую догадаться», — сказала Маша. «Опять с севера?» «И плывут вниз по светлой», — добавила Женька. «Все верно», — подтвердил Оскар. «Два объекта явно искусственного происхождения. Замечены 10 минут назад. Пока еще далеко, но направляются к нам». «Пошли в кают-компанию», — предложила Оля Ефремова. «Оттуда удобнее наблюдать, чем из машинного зала». «Узнающую пача по любви к комфорту», — ухмыльнулся Женька. «Можно подумать, ты у нас спартанец, каких поискать», — метнула косой взгляд на Анечкина Оля. «И вообще, не знаю, почему, но кофе в кают-компании, мне кажется, всегда лучше, чем даже в моей квартире. Понимаю, что чистая психология, но тем не менее». Живая дорожка доставила их в кают-компанию от центрального лифтового ствола, пронизывающего пирамиду снизу доверху, за 5 минут. «Вот они», — кивнул Оскар на передаваемую с летучей мыши телеметрию в режиме реального времени. Четкое ясное изображение висело прямо в воздухе, занимая все пространство торцевой стены. И к этому необычному монитору люди давно привыкли. «Ага», — глубокомысленно изрек Женька, падая в кресло. «Вижу. Что-то действительно плывет. В количестве 2 штук». «Циля Марковна», — обратилась Маша, князь, к ЦКП. «Будьте любезны, дайте увеличение. 2 раза. Нет, лучше 3». Серебристая под лучами солнца лента реки и зеленый покров леса по обеим берегам прыгнули навстречу. «На катера или лодки не особо похоже». В голосе Ефремовой прозвучало сомнение. 2 вытянутых трапециевидных тела со скругленными углами и неким подобием трапециевидных же башенок в передней части уверенно шли в кильватере вниз по светлой. «По рекам не только катера и лодки плавать могут», — заметила Женька. «Мы и вовсе сюда верхом на бревнах добирались». «Каковы их размеры и скорость, Циля Марковна?» — спросила Маша. 8 метров в длину, 4,2 шириной в задней части, 2,7 в передней», — отрапортовал компьютер знакомым женским голосом. «Скорость 25 километров в час». «Здоровые дуры», — сказал Женька. «И плывут быстро, уверенно, точно по фарватеру». «Значит, — подхватила Маша, — или русло знают, что вряд ли, или приборы у них хорошие, локаторы там, или эти, как их, сонары. То есть вы думаете, что это машины?» — неуверенно осведомилась Оля. «А что же еще? — удивился Женька. — Не пойму я твоих сомнений. Разве животные бывают такой правильной формы?» «Сколько угодно, — сказала Оля. — Например, наш звездолет Клёнья. Чистый приплюснутый сфероид». «Хм», — почесал затылки Анечкин, — «ты сейчас как щупач рассуждаешь, или что?» «И так, и эдак», — задумчиво произнесла Ефремова, не отрывая глаз от изображения. «Они пока слишком далеко, чтобы я могла их прощупать, но мне и глазами видно, что если это и машины, то очень необычные». «Меня больше интересует, откуда они взялись», — сказала Маша. «Циля Марковна, канал на Дрхену по-прежнему закрыт?» «Да», — подтвердил компьютер. «Никаких изменений. Значит, это не Киркурки. А на каком сейчас расстоянии от нас эти плавсредства?» 64 километра». «Значит, если скорость не изменится, то примерно через 2,5 часа они будут здесь», — прикинула Маша. «Специально доглядывать Мартину не станем. У нас с ним связь», — она глянула на часы, — «через 20 минут, тогда и сообщим. Пусть спокойно работает. А мы пока подготовимся к встрече гостей. Эта Женечка в первую очередь относится к тебе. Как там наша железная гвардия? Бдит? Готова к труду и обороне?» После нападения киркхурхов, кроме летучих мышей в воздухе для охраны подступов к пирамиде, было решено задействовать боевых роботов, отлично зарекомендовавших себя в недавнем ночном бою. Часть из них была соответствующим образом перепрограммирована, чтобы не открывали огонь на поражение без приказа, почему бы то ни было, и выпущено патрулировать окружающее озеро леса. Информация, поступающая от роботов, усваивалась и перерабатывалась Цилией Марковной, а та уж в соответствии со своей программой должна была решать, что достойно внимания людей и Оскара, а что нет. Точно так же Циля Марковна управляла и летучими мышами. А то, что именно она сообщила Оскару о появлении на реке двух неопознанных объектов, подтверждало правильность выбранной охранной стратегии. «Должно быть все в порядке», — ответил Женька. «Но я еще раз проверю». «Хорошо бы сделать это прямо сейчас», — мягко заметила Маша. «Да уж не после обеда», — усмехнулся Анечкин и начал уже подниматься с кресла, как вдруг замер, глядя на монитор. «Эй, что это?» Но привлекать внимание Маши, Оли и Оскара было незачем. Они тоже увидели. Верхние части трапециевидных башенок отошли назад и вниз, словно автоматически складывающаяся крыша у автомобиля типа кабриолет. И взором обитателей пирамиды открылось нечто вроде кабин, внутри которых в удобных креслах сидели люди. По 5 человек в каждой кабине. Нет, в одной находилось 6. Женщина со светло-рыжей копной густых волос держала на руках ребенка и совершенно спокойно, не обращая внимания на 4 мужчин рядом с ней, облаченных в какую-то знакомую, но полузабытую военную форму, кормила его грудью. «Зашибись!» — воскликнул Валерка Стихарь, подставляя лицо речному ветерку. «Прямо как дома! Эх, бывало, прихватишь летом в субботу девчоночку да пару-тройку пузырей пухляковского. Сядешь на пароходик и вниз по Дону до Азова. Сидишь себе на верхней палубе на газаногу. Буфет открыт, по радио Леня Утесов поет про сердце, которому не хочется покоя. Солнце на донской волне серебром и золотом сверкает. У девчонки в глазах бесенята так и прыгают, а потом вечерком в Азове...» «Отставить воспоминания, рядовой Стихарь!» — негромко скомандовал Вилга. «Здесь чужой мир, а чужие миры, сам знаешь, внимание к себе требуют и уважение. Давай-ка без расслабухи». «Вот так всегда», — вздохнул неугомонный ростовчанин. «С утра был Валера, а к вечеру здрасте, пожалуйста. Опять рядовой Стихарь». «Так мы ж в походе», — наставительно заметил Сергей Вишняк. «Дисциплина нужна». «Какой ты иногда правильный бываешь, сержант. Сил никаких нет. Ладно, ладно. Умолкаю. Умолкаю и бдю». Валерка задрал голову к небу, некоторое время внимательно наблюдал зенит, затем неопределенно хмыкнул и сказал. «Гляньте-ка, товарищ лейтенант». «Куда?» «А вон, в небо. Прямо над нами». Все, даже Михаил Малышев, который сидел за управлением, посмотрели, куда указывал Валерка. «Видите? Словно искорка». Дал ориентировку Стихарь. «Точно в зените. Я ее 10 минут назад заметил. Думал, птица». «Это не птица», — сообщил Малышев. «Птицы так под солнцем не блестят. Кто же его знает, какие здесь птицы?» — философски заметил Вишняк. «Да, похоже на какой-то летательный аппарат. Но он маленький. Летчик там никак не поместится. Скорее всего, это автоматический разведчик. Робот». Вилга опустил бинокль и связался по рации с Дитцем. «Хельмут, Вилга на связи. Возьми свой цейсовский и глянь в зенит. По-моему, за нами следят». «Мы уже заметили», — сообщил обер-лейтенант. «Что ты предлагаешь? Сбить его?» «Думаю, не стоит. Враждебности эта штука не проявляет, а мы вроде как знакомиться плывем. Стоит ли начинать знакомство со стрельбы и уничтожения чужого имущества?» Хельмут Диц, поразмыслив, согласился с Вилгой, что не стоит, и отряд продолжил свой путь вниз по реке. Около 3 часов назад Ганс и Маша вползли на невысокий холм в подмосковном лесу и остановились перед широкой, поросшей по краям кривоватыми березами воронкой. «Здесь», — сказал древний Дицу. «Это самое удобное в округе место для перехода. Я выйду наружу, активирую процесс и направлю вас куда нужно. Затем туда же отправлю вторую машину». «Это не совсем машины», — ревниво заметил Курт Шнайдер, который с особым трепетом относился как к Гансу, так и к Маше. «Я знаю», — сказал. сказал Древний. «И что нам делать?» — спросил Диц. «Когда я выйду, въезжайте в эту воронку и ждите. Как только окажетесь в месте назначения, сдвиньтесь вперед или в сторону, дабы дать место Маше. Дальше, как я уже говорил, все будет зависеть от вас». «Мы еще увидимся?» «Очень может быть. Когда и если будет нужно, я вас найду». «Да уж», — с изрядной долей сарказма заметил Диц. В чем, а в этом я нисколько не сомневаюсь». И вот теперь они плыли на своих вездеходах вниз по реке. И где-то впереди, по уверениям Древнего, их для начала ожидала встреча с людьми, а затем, как обычно, полная неизвестность. «Чертовски странно», — сказал Женька. «Мужчины, которые сидят в передней машине, облачены, насколько я могу понять, немецкую полевую форму времен Второй мировой войны. С ними одна женщина, но на ней что-то вроде маскировочного комбинезона. Во второй машине тоже одна женщина, но с грудным ребенком в придачу. И опять же, четверо мужчин, но уже в форме бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, времен все той же Второй мировой, или, если угодно, Великой Отечественной. И оружие при них, между прочим, тоже из тех времен. Немецкие МП-39, наши ППШ и один пулемет МГ-42, немецкий. Ничего не понимаю, откуда они взялись и кто это вообще? Может, все-таки сообщить Мартину? Если мы здесь ничего понять не можем, то уж Мартин на орбите тем более». Маша, склонив голову на бок, внимательно смотрела на монитор. «Первое, что приходит в голову, это военные реконструкторы, ролевики, ну, знаете, которые...» Маша сделала рукой неопределенный жест. «Знаем», — сказал Женька. «У меня есть пару знакомых, повернутых на этом деле». Ольга молча кивнула головой, подтверждая, что и тоже известно, кто такие военные реконструкторы. «Но эти на них не похожи», — продолжил Анечкин. «Ну, держатся иначе». «Да, эти люди очень в себе уверены», — подтвердила Оля. «Опять же, машины у них...» — она покачала головой. «Я, конечно, не специалист, но ничего подобного раньше не видела. Оскар, а вы что думаете? Откуда они?» «Пока ясно только одно», — сказал Оскар. «Появление здесь этих людей — не наша инициатива. И понятно, что попали они сюда через тот же вход-выход, что вы и Киркхурки. Данные цели Марковны это подтверждают. Кто-то сумел активировать соответствующий канал». «Кажется, Оскар, вы говорили, что вероятность этого исчезающе мала», — напомнил Женька недовольным голосом. «Тем не менее, мы в короткий срок получили сначала серьезные проблемы с нашими пятиглазыми друзьями, а теперь», — он кивнул на монитор, — «снова имеем нежданных гостей». «Я сам удивлен», — ответил хранитель пирамиды. «Раньше такого практически не случалось, и доступ на планету по каналам Незеркалья контролировался весьма надежно. Но ни сама пирамида, ни Циля Марковна функционировать хуже не стали. Похоже, что-то изменилось в самой структуре каналов. Кроме того прочего, если вы помните, я говорил, что структура эта не до конца изучена. По-моему, ее вообще невозможно досконально изучить». «Как и всякое достаточно сложное природное явление», — вздохнула Маша. «Так что будем делать?» «Давай я сгоняю к ним на нашем летающем танке», — предложил Женька. «Остановлю. Узнаю, кто такие и откуда». «Ключевое слово — остановлю», — сказала Маша. «Нет, Жень, давай не будем никого останавливать. Пусть сами остановятся». «Как?» — не понял Женька. «Очень просто. Хлеб да соль. Это же люди, верно? Значит, и отнестись к ним следует по-человечески. А там поглядим».